Глава 14. Кира. Мне потребовались все душевные силы для того, чтобы сохранять самообладание в присутствии Кирилла. Но как только дверь за ним закрылась, и я осталась одна, то в бессилии опустилась на пол. Слезы готовы были пролиться в любой момент, но я сдерживала их как могла. Не позволяла себе плакать при нем. Нет, не в этот раз. И вот теперь, когда я осталась одна, дала себе свободу. Почувствовала, как теплые соленые ручейки заструились по щекам. Я прикрыла глаза, и в памяти сразу же возникло лицо Кирилла. Он казался таким холодным и отстраненным. Его серые глаза смотрели на меня с презрением, даже с жалостью. Боже мой, да что же на меня нашло? Когда я увидела его прямо перед сценой, в первом ряду, в голове будто что-то перещелкнуло. Он даже не смотрел в мою сторону. Я видела, как он сжимал в своей руке ухоженные пальчики блондинки. Знала же, что он теперь с ней. Но знать и видеть собственными глазами не одно и то же. В мою голову начали лезть самые отчаянные мысли. Они путали меня и сбивали с заготовленной речи. В тот момент, когда я понесла откровенный бред, он просто встал и вышел. Я скомкала остаток выступления и под предлогом того, что мне нужно ответить на звонок, смогла улизнуть. Не знаю, что сподвигло меня на то, что я сделала дальше. Это было дурно, очень дурно. Но у меня перед глазами будто опустилась какая-то пелена. Я была в отчаянии, не могла мыслить трезво. Понимая, что я безвозвратно потеряла его, пыталась ухватиться за последнее, что у меня оставалось. Его плотское влечение ко мне. Мне было все равно, что он, возможно, любит другую. Что он забыл меня. Что я ему не нужна. Мне просто хотелось ощутить его рядом. Хотя бы еще один единственный последний раз. Безумная тоска по нему, по его телу и прикосновениям заглушила все прочие чувства. Гордость и рассудительность отступили перед натиском всепоглощающего желания. Наши тела притягивало друг к другу, будто магнитом. Они слишком долго были в разлуке и теперь жаждали, наконец, воссоединиться. Однако, в отличие от меня, Кирилл смог легко держать себя в руках. Весь мой жар, все мое желание разбилось о скалу его равнодушия и холодности. Где-то на краю сознания я видела его правоту. Знала, что мне нужно держаться от него подальше. Теперь он был с другой, и с моей стороны было чертовски эгоистично вот так вторгаться в его жизнь. Он больше не нуждался во мне, это было ясно. Но я готова была унизиться настолько, чтобы стать просто приключением на одну ночь. Просто телом. Но и в этом он мне отказал. Это было жестоко. Очень жестоко. Чёртово кольцо Джейка тоже сыграло со мной злую шутку. Решила не снимать его, так как оно служило неким напоминанием о том, на что я была способна. Возможно, подсознательно мне хотелось какого-то наказания. Никак не могла себя простить за боль, что причинила своему другу. Разбила его сердце. Я думала, что готова любить его как друга всю оставшуюся жизнь. Думала, что мне будет достаточно такой любви, этих простых бескорыстных отношений. Но письмо Кирилла перевернуло все с ног на голову. Теперь я поняла, что всю жизнь буду желать только одного мужчину. И это внезапное озарение отрезвило меня. Я не знала, что было более жестоким. Продолжать убеждать Джейка во взаимности его чувств или же обрубить наши отношения признанием. Возможно, если бы не эмоциональное потрясение от письма и приезда родителей Джейка, я бы никогда так и не решилась на второй вариант. Но все произошло так, как произошло. Теперь я жалела лишь о том, что так долго обманывала его. Обманывала себя. Я снова покрутила пальцами кольцо на левой руке. Чувствовала себя грязной, порочной девчонкой. Что, должно быть, подумал обо мне Кирилл? Как он так быстро догадался о том, что Джейк сделал мне предложение? Он так спокойно отреагировал на это, будто новость о том, что я выхожу замуж, его совсем не задевает. Да, Кирилл однозначно двигался дальше, как и сказал тогда на интервью 4 месяца назад. Он и так ждал меня слишком долго. И вот теперь, спустя больше чем год, у меня уже не было шанса. Осознание этого просто убивало. Мы с Кириллом оставили друг на друге столько шрамов, что теперь уже поздно пытаться их залечить. И уж точно глупо надеяться на исцеление в его объятиях. Наивно и по-детски. Совершенно неуместно. Даже опасно. Но проблема в том, что это единственное, чего мне хотелось. Просто быть в его объятиях. И мне совершенно не важно, сколько боли мы уже причинили друг другу и сколько еще причиним. Я, наконец, взглянула в глаза правде. Мы были созданы друг для друга. Бесполезно пытаться забыть, притворяться равнодушной. Эти чувства, эта одержимость, куда сильнее доводов рассудка. Я просто устала сопротивляться очевидному. Без Кирилла я не могу жить.